Глава 6. 5 октября 1968 года. Мы с Доном Хуаном садились в машину, собираясь ехать в Центральную Мексику. Неожиданно он меня остановил. Я уже не раз говорил тебе, что нельзя раскрывать настоящих имен магов и рассказывать, где они живут. Думаю, ты понял, что мое истинное имя и место, в котором находится мое тело, всегда должны оставаться в тайне. Сейчас я хочу попросить тебя о том же в отношении моего друга. Ты будешь называть его Хинару. Сейчас мы поедем к нему и немного у него погостим. Я заверил Дона Хуана, что никогда не нарушал этого условия. «Я знаю», — сказал он по-прежнему серьезно, «но меня беспокоит то, что временами ты становишься рассеянным и очень уж беспечным». Я было запротестовал, но Дон Хуан сказал, что хотел только напомнить мне о том, что неосторожность в магии – это игра со смертью. Бесчувственный и готовый в любой момент стереть с лица земли совершившего ошибку. Но внимательность и осознание каждого шага могут предотвратить такой исход. «Больше мы к этому возвращаться не будем», – сказал он. «Как только мы отъедем от моего дома, ни слова о Хинару. Более того, ни одной мысли о нем. А сейчас приведи, пожалуйста, свои мысли в порядок. Когда ты с ним встретишься, тебе нужно будет отбросить все сомнения и стать чистым». «О каких сомнениях ты говоришь, Дон Хуан?» «О любых. К моменту встречи ты должен быть кристально чист. Он увидит тебя». Его странные предостережения весьма меня беспокоили. Я заметил, что, может быть, мне вообще не стоит знакомиться с его другом. Я мог бы просто отвезти Дона Хуана туда и высадить где-то неподалеку от его дома. «Я лишь предупредил тебя», — сказал Дон Хуан. «Ты уже однажды познакомился с магом, и он чуть не убил тебя. Я имею в виду Висенте. Так что в этот раз будь осторожней». Приехав в один из городков Центральной Мексики, мы оставили машину на стоянке и пешком отправились в горы, туда, где жил друг Дона Хуана. Переход занял 2 дня. Наконец показалась маленькая хижина, прилепившаяся к склону горы. Хозяин стоял в дверях, словно ожидая нас. Я сразу же его узнал. Мы, оказывается, уже встречались, правда, мимоходом, в тот день, когда я привез Дону Хуану свою книгу. Тогда я не обратил на него особого внимания. Мне казалось, что он примерно одного возраста с Доном Хуаном. Однако сейчас, когда он стоял в дверях, я заметил, что он значительно моложе, где-то чуть больше 60. Он был ниже Дона Хуана ростом, тоньше, очень жилистый и темнокожий. Довольно длинные и очень густые черные с проседью волосы закрывали уши и лоб. Выражение округлого лица было жестким. Длинный нос и маленькие темные глаза придавали ему сходство с какой-то хищной птицей. Сначала он обратился к Дону Хуану. Тот утвердительно кивнул. Они перекинулись несколькими фразами, но говорили не по-испански, так что я ничего не понял. Потом Дон Хинара обратился ко мне. «Добро пожаловать в мою скромную маленькую лачугу», — извиняющимся тоном произнес он по-испански. Это была стандартная вежливая формула, которую мне неоднократно доводилось слышать в сельских районах Мексики. Но, произнося ее, он без видимой причины засмеялся так радостно, что я понял — это его контролируемая глупость. Ему было в высшей степени безразлично, что дом его лачуга. Мне Дон Хинара очень понравился. Первых 2 дня мы бродили по горам, собирая растения. Отправлялись мы на рассвете. Старики уходили вдвоем. У них в горах было какое-то особое место, а меня оставляли в лесу. Чувствовал я себя там замечательно. Время пробегало незаметно, одиночество меня ничуть не угнетало. Оба дня я находился в состоянии удивительной собранности. Мне удавалось добиться необычайной для себя сосредоточенности на поиски определенных видов растений, собрать который поручил мне Дон Хуан. Возвращались мы поздно вечером. Я так уставал, что засыпал практически мгновенно. На третий день мы работали вместе. Дон Хуан попросил Дона Хинара научить меня собирать некоторые растения. Вернулись мы к полудню. Оба старика уселись перед домом и неподвижно просидели несколько часов, словно в трансе. Но они не спали. Я дважды проходил перед ними, и оба раза они провожали меня глазами. «Прежде чем сорвать растения, с ним нужно поговорить», — сказал Дон Хуан. Он произнес это очень размеренно и трижды повторил, как будто пытаясь завладеть моим вниманием. До этого никто не произнес ни слова. «Чтобы увидеть растения, с ними нужно разговаривать», — сказал он. «И с каждым из них необходимо познакомиться. Тогда они расскажут все, что ты захочешь о них узнать». Вечерело. Дон Хуан сидел на плоском камне лицом на запад, в сторону гор. Дон Хинаро рядом с ним на соломенной циновке, лицом на север. В первый же день после нашего приезда Дон Хуан объяснил мне, что это их положение, и что мне следует садиться на землю в любом месте напротив них. Еще он добавил, что когда мы втроем сидим в своих положениях, я должен располагаться лицом на юго-восток и прямо на них не смотреть, а только изредка поглядывать. «Да, именно так обстоит дело с растениями, верно я говорю?» Дон Хуан повернулся к Дону Хинаро, и тот ответил утвердительным кивком. Я сказал, что не выполняю его указаний насчет разговоров с растениями, так как, занимаясь этим, я чувствую себя глупо. «Ты не понял. Маги не шутят», — сурово произнес Дон Хуан. «Попытка мага видеть — это попытка владеть силой». Дон Хинаро с недоумением уставился на меня. Его, видимо, сбивало с толку то, что я непрерывно пишу. Улыбнувшись мне, он тряхнул головой и что-то сказал Дону Хуану. Дон Хуан пожал плечами. Дону Хинаро, непрерывно пишущий ученик мага, должно быть, казался явлением весьма странным. По крайней мере, смотреть на это без смеха он не мог. Дон Хуан уже давно привык к тому, что я постоянно что-то записываю, и не обращал на это никакого внимания, продолжая говорить, как ни в чем не бывало. Однако реакция Дона Хинаро несколько нарушила общий настрой беседы, поэтому я отложил блокнот. Дон Хуан еще раз подчеркнул, что маги не шутят, поскольку для них каждый поворот пути — это игра со смертью. Потом он рассказал Дону Хинаро об огнях смерти, которые я видел ночью за спиной на шоссе среди пустынных холмов. В этой истории, видимо, было что-то очень смешное. Дон Хинаро от хохота буквально катался по земле. Дон Хуан извинился передо мной, сказав, что его друг бывает подвержен приступам смеха. Я взглянул на Дона Хинаро, ожидая увидеть его все еще катающимся по земле, но взору моему предстало нечто такое, что я невольно подскочил от изумления. Это было немыслимо и даже противоестественно. Он стоял на голове без помощи рук. Ноги его при этом были спокойно сложены крест-накрест, как он их складывал, сидя на своей циновке. Но когда до меня наконец дошло, что с точки зрения законов механики человеческого тела Дон Хинаро проделал нечто попросту невозможное, тот уже снова, как ни в чем не бывало, сидел в исходном положении. Дон Хуан, похоже, был в курсе происходящего, потому что приветствовал поразительный трюк своего друга взрывом раскатистого хохота. Дон Хинаро вроде бы заметил, что я потрясен. Он похлопал в ладоши, приглашая меня следить за тем, что делает, и снова начал кататься по земле. Теперь я заметил, что в действительности он не катается по земле, а раскачивается из стороны в сторону, постепенно увеличивая амплитуду этих маятникообразных движений. В конце концов, крутящий момент становился достаточным для того, чтобы тело, перевернувшись, оказалось в том противоестественном положении, которое я видел, и несколько мгновений Дон Хинара сидел на собственной голове. Когда они успокоились и перестали хохотать, Дон Хуан продолжал. Тон его был очень суровым. Я немного подвинулся, сев поудобнее, чтобы не отвлекаться, и полностью сосредоточиться на его словах. Обычно он говорил с улыбкой, особенно тогда, когда я слушал очень внимательно. Но сейчас улыбки не было. Дон Хинара смотрел на меня, как бы ожидая, что я вот-вот возьмусь за карандаш. Но я решил больше не записывать. Дон Хуан устроил мне форменный разнос за то, что я не разговариваю с растениями, которые собираю, хотя он и велел мне это делать. Он говорил, что убитые мною растения вполне могли бы прикончить меня, и что рано или поздно я неизбежно заболею из-за того, что обошелся с ними без должного уважения. Правда, ты никогда не согласишься с тем, что твоя болезнь – следствие неправильного обращения с растениями, – сказал Дон Хуан, – и наверняка предпочтешь считать ее гриппом. Они снова засмеялись, а потом Дон Хуан очень серьезно и очень жестко добавил, что если не думать о своей смерти, то жизнь так и останется не более чем личным хаосом. Что вообще может быть у человека, кроме его жизни и смерти? Задал он мне риторический вопрос. Я почувствовал, что нужно записывать, и взялся за блокнот. Дон Хинаро уставился на меня, улыбаясь во весь рот. Потом он склонил голову на бок и раздул ноздри. Мимикой он владел в совершенстве. Ноздри увеличились в диаметре чуть ли не вдвое. Но комичнее всего были не жесты Дона Хинара, а его собственная реакция на них. Раздув ноздри, он наклонился и снова встал в свою фантастическую стойку на голове. Дон Хуан хохотал до слез. Я почувствовал раздражение и нервно засмеялся. «Хинара не любит, когда пишут», — объяснил мне Дон Хуан. Я отложил блокнот, но Дон Хинара заверил меня, что все нормально, и он нисколько не возражает. Я снова взял блокнот и начал писать. Дон Хинара повторил представление, и они опять хохотали до упаду. Все еще смеясь, Дон Хуан сказал, что его друг изображает меня. Когда я пишу, то раздуваются ноздри. А по мнению Дона Хинара, пытаться стать магом, записывая поучения, такое же трудное и нелепое занятие, как сидеть на голове. Как это не смешно, но вы с Хинаро очень похожи, сказал Дон Хуан. Кроме него никто не умеет так сидеть на голове. А ты единственный, кто думает, что можно стать магом, записывая в блокнот поучения. Они снова засмеялись, и Дон Хинаро опять повторил свой невероятный трюк. Этот человек мне определенно нравился. В его движениях были непревзойденная грация и точность. «Прошу прощения, Дон Хинара», — сказал я, указывая на блокнот. «Все окей», — усмехнулся он. Больше записывать я не решался. Они долго говорили о способности растений убивать и об использовании магами этого свойства. Все время оба пристально смотрели на меня, как бы ожидая, что я начну записывать. Карлос у нас как необъезженная лошадка. С ним нужно обращаться деликатно. Видишь, Хинара, ты испугал его, и теперь он не может писать. Дон Хинара раздул ноздри, вытянул губы и сказал. Ну что ты, Карлос, пиши. Пиши, дорогой, пока пальцы не отвалятся. Дон Хуан встал и потянулся всем телом, подняв руки и выгнув спину. Несмотря на возраст, тело его выглядело очень сильным и гибким. Он ушел в кусты за дом, и я остался наедине с Доном Хинаро. Тот посмотрел на меня, я почувствовал смущение и отвел взгляд. «Ах, и глядеть в мою сторону не хочет», — сказал он шутовским тоном. Он снова раздул ноздри и сделал так, что они задрожали. Потом встал и, повторяя движение Дона Хуана, потянулся, выгнув спину и подняв руки. Тело его при этом невероятным образом изогнулось и приняло совершенно немыслимое положение. В этом движении странным образом сочетались грация, гармония и какая-то шутовская нелепость. Это была мастерски исполненная пародия на Дона Хуана. Как раз в этот момент Дон Хуан появился из-за дома, заметил эту сцену, явно уловил ее значение и с усмешкой сел на свое место. «Куда дует ветер?» — многозначительно спросил Дон Хинара. Дон Хуан кивнул в сторону запада. «Ага, схожу-ка я туда, куда ветер дует», — очень серьезно произнес Дон Хинара. Повернувшись, он погрозил мне пальцем. «Не пугайся, если вдруг услышишь странные звуки. Запомни, Хинара срет, земля дрожит». Одним прыжком он скрылся в кустах, и спустя несколько мгновений я услышал странный звук. Глубокий неземной грохот. Не зная, что и думать, я взглянул на Дона Хуана, но тот катался по траве, корчась от хохота. 17 октября 1968 года. Не помню уже по какому поводу Дон Хинаро пустился в объяснение устройства того, что он называл другим миром. Он сказал, что по-настоящему великий маг – это орел. Вернее, что он может превращаться в орла. Черный маг – токолот, то есть сова. Он порождение ночи. Поэтому ему наиболее подходят горный лев и другие дикие кошки. А также ночные птицы и в особенности сова. Брухос лирикос – лирические маги, то есть маги-дилетанты, предпочитают других животных, например, ворону. Дон Хуан засмеялся. Дон Хинара повернулся к нему и сказал: «Правда, Хуан, ты же сам знаешь». Потом он объяснил, что маг может взять своего ученика с собой в путешествие сквозь 10 слоев другого мира. Маг, если он действительно орел, начинает с самого нижнего слоя и последовательно проходит все 10 до самого верха. Черные маги и дилетанты способны с огромным трудом добраться лишь до третьего снизу. Дон Хинара описал прохождение слоев другого мира так. Ты в самом низу. Вот учитель берет тебя в полет. И скоро, бах, пролетаешь первый слой. Потом, бах, пролетаешь второй. Бах, третий. Он методически бахнул 10 раз, проведя меня таким образом сквозь все слои. Когда он закончил, Дон Хуан посмотрел на меня и сочувственно улыбнулся. Разговоры не являются предрасположением Хинара, но если ты не против, он может преподать тебе практический урок равновесия. Дон Хинара важно кивнул, подтверждая его слова. При этом он слегка выпятил губы и прикрыл глаза. Мне его жест показался замечательным. Дон Хинаро встал, Дон Хуан тоже. «Ладно», — сказал Дон Хинаро, — «тогда поехали. Заскочим только за Нестором и Паблито. Они уже дома. По вторникам они освобождаются рано». Они сели в машину, Дон Хуан на переднее сиденье. Ничего не спрашивая, я завел мотор. Дон Хуан показывал дорогу к дому Нестора. Когда мы приехали, Дон Хинаро зашел в дом и через несколько минут вышел с Нестором и Паблито, своими молодыми учениками. Все сели в машину, и Дон Хуан велел ехать на запад, в горы. Я оставил машину на обочине грунтовой дороги. С этого места был виден водопад. К нему мы и направились, вдоль речушки шириной метров 5-7. Близился вечер. Окрестности впечатляли. Прямо над нами висела огромная темная синевой туча. Она была похожа на подвешенную в пространстве крышу, четко очерченным полукруглым краем. На западе, над склонами высоких гор центральных кордильер, шел дождь. Он был подобен белесому занавесу, не спадавшему на сине-зеленые вершины. К востоку от нас лежала глубокая длинная долина, освещенная солнцем. Над ней виднелись только рваные клочья облаков. Резкий контраст поражал воображение. Мы остановились у подножия водопада. Высотой он был метров 50. Рев воды был оглушительный. В руках у Дона Хинара откуда-то взялся пояс, на котором висело не меньше 7 каких-то вещиц, похожих на маленькие кувшинчики. Его он надел на талию. Сняв шляпу, Дон Хинара сбросил ее за спину, и она повисла на шнурке. Вытащив кошелек, сделанный из плотной шерстяной ткани, он достал оттуда головную ленту, связанную из разноцветных ниток, на которых особо выделялся ярко-желтый цвет. В нее он воткнул 3 пера, похожих на орлиные. Я заметил, что расположил он их асимметрично. Одно над кончиком правого уха, второе на несколько сантиметров ближе к лбу, третье возле левого виска. Он снял сандалии, привязал их к брючному ремню и заправил под пояс пончо. Мне не было видно, застегивается пояс или завязывается, но сделан он был, кажется, из переплетенных полосок кожи. Дон Хуан сел на круглый камень, предварительно придав ему устойчивое положение. Нестор и Паблито тоже выбрали себе по камню и сели слева от него. Дон Хуан показал мне место справа от себя и сказал, что я должен принести камень и сесть. «Нам нужно образовать прямую», — объяснил он, показывая, что втроем они уже сели в ряд. К этому времени Дон Хинара приблизился к водопаду и начал взбираться по тропе, справа от него. С места, где мы сидели, обрыв выглядел очень крутым, практически отвесным. Вдоль тропы росло довольно много кустов, хватаясь за которые, Дон Хинара подтягивался. В какой-то миг он оступился и чуть не свалился вниз. Мне показалось, что он поскользнулся на мокрой глине. Через мгновение он снова чуть не упал, и я подумал, что Дон Хинара, пожалуй, уже староват для скалолазания. Прежде чем добраться до конца тропы, он оступился еще несколько раз. Когда Дон Хинара начал взбираться дальше, прямо по скале, я даже растерялся, не представляя, что он собирается делать. «Что он делает?» — шепотом спросил я. Дон Хуан даже не взглянул на меня. «Насколько я понимаю, карабкается», — ответил он, не отрывая неподвижного взгляда полуприкрытых глаз от Дона Хинара. Выпрямившись, Дон Хуан сидел на краю камня, зажав ладони между ног. Я слегка подался вперед, желая взглянуть, что делают Нестор и Паблито, но Дон Хуан жестом велел мне сидеть смирно и не нарушать линию. Я тут же выпрямился, вернувшись в первоначальное положение. Судя по тому, что я успел заметить краем глаза, молодые люди были так же напряженно внимательны, как и Дон Хуан. Дон Хуан указал на водопад. Я вновь стал наблюдать за Доном Хинару. Он медленно пробирался вдоль выступа, чтобы обойти огромный нависший козырек. Руки его были расставлены в стороны, словно он хотел обнять скалу. С предельной осторожностью он двигался вправо. Вдруг ноги его сорвались. Я невольно ахнул. В какой-то момент все его тело повисло в воздухе. Я был уверен, что он падает. Но он не упал, уцепившись за что-то правой рукой. Быстро и четко он снова поймал ногами опору. Прежде чем двинуться дальше, он повернулся к нам. Это был мимолетный взгляд, но движение было настолько точным и отработанным, что я невольно обратил на это внимание, вспомнив, что так повторялось всякий раз, когда Дон Хинара делал ошибку. Может быть, его раздражала собственная неуклюжесть, и он смотрел, не наблюдаем ли мы за ним в этот момент. Подтянувшись чуть выше, он снова потерял опору, повиснув на каменном выступе. На этот раз он уцепился левой рукой. Восстановив равновесие, он опять взглянул на нас. Прежде чем Дону Хинару удалось добраться до вершины, он оступился еще дважды. Ширина потока на кромке водопада была метров 6-7. По крайней мере, так казалось снизу, оттуда, где мы сидели. Дон Хинара на какое-то время замер. Я хотел было спросить у Дона Хуана, что будет дальше. Но он был настолько увлечен наблюдением, что но я не решился его беспокоить. Внезапно Дон Хинара прыгнул в воду. Это был до того неожиданный поступок, что у меня перехватило дыхание. Это был великолепный неземной прыжок. На мгновение мне показалось, что я вижу серию наложенных друг на друга снимков его тела, совершающего эллиптический полет на середину реки. Придя в себя, я заметил, что Дон Хинара приземлился на камень, едва видневшийся возле кромки водопада. Он стоял на нем довольно долго. Казалось, он борется с потоком. Дважды он зависал над обрывом, и это было немыслимо. И я не мог понять, как ему удается устоять на ногах. Наконец он добился равновесия и присел на корточки. Потом он прыгнул снова. Этот прыжок был похож на прыжок тигра. Камень, на который он приземлился, я едва мог разглядеть. Крохотный коричневый выступ на краю водопада. Там Дон Хинаро неподвижно простоял почти 10 минут. Это была настолько впечатляющая картина, что меня начала бить дрожь. Хотелось вскочить и куда-то бежать. Заметив, что я нервничаю, Дон Хуан велел мне успокоиться. Тем временем неподвижность Дона Хинаро, стоявшего посреди потока на краю водопада, ввергла меня в состояние дикого мистического ужаса. Останься он там еще несколько мгновений, и я бы утратил контроль над собой. Но Дон Хинаро опять прыгнул, на этот раз на противоположный берег потока. Приземлившись на четыре точки, как кошка, он немного посидел на корточках, встал, взглянул на другую сторону потока, потом на нас. Он стоял, не двигаясь, и смотрел вниз. Руки его были сжаты в кулаки, как будто он держался за невидимые поручни. В его стойке было что-то необычайное, какая-то странная грация и тонкая гармония. Мне даже подумалось, что босой Дон Хинаро в своем темном пончо с лентой и перьями на голове был самым красивым человеческим существом из всех, кого я когда-либо видел. Вдруг он поднял руки, запрокинул голову и сделал боковое сальто влево, скрывшись за круглым валуном. В этот момент упали первые крупные капли дождя. Дон Хуан, Нестор и Паблито встали. Их движение было таким порывистым и внезапным, что я замешкался. Мастерский трюк Дона Хинаро привел меня в состояние необычайного эмоционального возбуждения. Его искусство было непревзойденным. Мне хотелось сейчас же увидеть его и выразить свое восхищение. Я напряженно всматривался в скалы, слева от водопада, думая, что Дон Хинаро спускается вниз, но его не было. Я настаивал, чтобы мне сказали, что с ним. Дон Хуан не отвечал. «Нужно спешить», — сказал он. «Сейчас начнется ливень. Нам пора возвращаться на северо-запад. Но прежде нужно завести домой Нестора и Паблито». «Да, но я даже не попрощался с Доном Хинаро», — пожаловался я. «Зато он попрощался с тобой», — резко ответил Дон Хуан. Секунду он сверлил меня глазами, потом взгляд его смягчился, и он улыбнулся. «Он даже пожелал тебе самого лучшего», — добавил он. «Ему было приятно с тобой общаться». «Что, мы не будем его ждать?» «Нет. Пусть он остается там, где он есть. Может, в это мгновение он орлом парит в другом мире, а может, просто умер там наверху. Сейчас это уже не имеет значения». Октября 1968 года. Как бы невзначай, Дон Хуан заметил, что скоро опять собирается в Центральную Мексику. «К Дону Хинаро?» — спросил я. «Возможно», — сказал он, не глядя на меня. «С ним все в порядке, не так ли, Дон Хуан? Я хочу сказать, с ним ведь ничего не случилось там, над водопадом». «Ничего с ним не случилось, он крепок». Мы немного поговорили о деталях предстоящей поездки, А потом я сказал, что мне очень понравился Дон Хинаро, особенно его шутки. Я все пытался придумать, как бы поделикатнее расспросить об уроке на водопаде. Дон Хуан взглянул на меня и довольно ехидно спросил. «Тебе, небось, до смерти любопытно, что за урок Хинаро устроил на водопаде, да?» Я напряженно засмеялся. «Любопытно? Да для меня все, что тогда произошло, стало прямо-таки наваждением. Снова и снова перебирая в памяти детали этого события, я уже в который раз приходил к выводу, что стал свидетелем демонстрации фантастического физического совершенства. Я считал, что Дон Хинаро, вне всякого сомнения, выдающийся мастер эквилибристики. Настолько отработанным и даже ритуализированным было каждое движение этого невероятно сложного представления. «Да», — сказал я, — «мне до смерти хочется узнать, что это был за урок». «Тогда, пожалуй, я должен тебе кое-что рассказать. Для тебя это была пустая трата времени. Урок был предназначен тем, кто видит. Паблита и Нестор кое-что уловили, некий отблеск, хотя они видят еще плохо. Но ты только смотрел. Я говорил Хинаро, что ты очень странный, набитый дурак, и что такой урок мог бы вытрясти многое из того, чем ты набит. Но у нас, похоже, ничего не вышло. Впрочем, это не имеет значения. Научиться видению очень трудно. Я не хотел, чтобы ты разговаривал с Хинаро, когда все закончилось. Поэтому мы уехали так быстро. Это плохо. Но если бы мы остались, было бы еще хуже. Хинаро сильно рисковал, чтобы показать тебе настоящее чудо. Но ты не видел, и это очень плохо. Дон Хуан, а ты сам не мог бы мне рассказать, в чем заключается урок? Вдруг окажется, что я все-таки что-то видел. От смеха он согнулся пополам. Привычка задавать вопросы — твое самое лучшее качество, — сказал он, явно закрывая тему. Он поднялся и направился в дом. Я последовал за ним, требуя, чтобы он выслушал мой рассказ о том, что я видел. Он согласился. Подробно, стараясь ничего не упустить, я рассказал ему все, что помнил. Улыбаясь, он меня внимательно выслушал, а потом покачал головой и сказал: «Научиться видеть очень трудно». Я просил его объяснить, о чем идет речь, но он безапелляционно заявил: «О видении не говорят». Было ясно, что Дон Хуан не собирался мне ничего рассказывать. И я ушел выполнять разные мелкие поручения, которые он дал мне раньше. Вернулся я уже затемно. Мы поужинали и вышли под Арамаду. Как только мы сели, Дон Хуан сам заговорил об уроке Дон Хинаро. Он не дал мне ни минуты на подготовку. Блокнот был у меня с собой, но было уже темно, а перебивать его мне не хотелось, поэтому я не пошел за керосиновой лампой. Дон Хуан сказал, что Дон Хинаро — мастер равновесия и может выполнять очень сложные и требующие огромных энергетических затрат действия. Его способ стоять на голове — одно из них. Так Дон Хинаро пытался показать мне, что невозможно и видеть, и писать одновременно. Стойка на голове, без помощи рук, всего лишь шутовской трюк, который может длиться мгновение. По мнению Дона Хинаро, одновременное записывание и видение – это такой же странный, сложный и ненужный маневр, как его сидение на голове. Дон Хуан в темноте пристально посмотрел на меня и драматическим тоном сказал, что когда Дон Хинаро обрабатывал меня с помощью своих фокусов, я был на грани видения. Дон Хинаро заметил это и попытался развить достигнутый успех многократным повторением своих манипуляций, но тщетно. Я уже потерял нить. По словам Дона Хуана, я очень понравился Дону Хинаро, и тот решил еще раз попытаться сдвинуть меня на грань видения. Тщательно все взвесив и обдумав, он решил показать мне чудо равновесия в потоке на кромке водопада. Он усматривал сходство между потоком и той гранью, перед которой остановился я, и был уверен, что, пересекая водопад столь невероятным способом, он сдвинет меня и заставит пересечь эту границу. Потом Дон Хуан объяснил, как Дон Хинаро смог совершить свой немыслимый трюк. Для того, кто видит, люди выглядят как светящиеся существа, состоящие из чего-то похожего на волокна света, которые, заворачиваясь спереди назад, образуют пространственную структуру по форме, напоминающую яйцо. Дон Хуан напомнил, что уже рассказывал мне об этом, а также о том, что самой удивительной частью яйцеобразных существ является пучок длинных волокон, исходящих из области пупка и играющих ключевую роль в жизни людей. В использовании этих щупальцеобразных волокон и заключался секрет чуда равновесия Дона Хинаро. С акробатическими этюдами его действия не имели ничего общего. Так же внезапно, как он начал говорить об уроке Дона Хинаро, Дон Хуан перевел разговор на другую тему. 24 октября 1968 года. Мне удалось загнать Дона Хуана в угол. Сославшись на интуицию, я рассказал ему, что второго такого урока равновесия в моей жизни не будет, и что если он не объяснит мне все сейчас, то шанс извлечь из этого урока хоть что-то будет упущен навсегда. Дон Хуан сказал, что здесь я прав. Дон Хинаро никогда больше не повторит для меня свой урок. Потом он спросил: «Ну, хорошо, что тебя интересует? Расскажи о щупальцеобразных волокнах». Это щупальца, исходящие из середины человеческого тела. Они хорошо заметны любому магу-видящему. По виду этих щупалец он определяет, что из себя представляет тот или иной человек, и как следует с ним себя вести. У слабых людей волокна щупальца короткие, их почти не видно. У людей сильных они яркие и длинные. У Хинаро, например, они светятся так ярко, что кажется, будто это не отдельные волокна, а массивное утолщение на оболочке. По этим волокнам видно, здоров человек или болен, злой он или добрый, подлый или какой-нибудь еще. По ним можно также сказать, способен человек видеть или нет. Но с этим бывают сложности. Когда Хинаро увидел тебя, он, как в свое время Висенте, решил, что ты можешь видеть. Я тоже вижу тебя как видящего, но тем не менее знаю, что это не так. Ты пока не способен видеть. Хинаро так и не смог в этом разобраться. Я говорил ему, что ты очень странный, но он захотел сам в этом убедиться, поэтому и взял тебя к водопаду. Как ты думаешь, почему я произвожу впечатление видящего? Дон Хуан не ответил. Он молчал довольно долго. Мне не хотелось беспокоить его вопросами. В конце концов он ответил, что знает причину, но не может объяснить это словами. Все твои действия легко понять, потому что в них нет ничего необычного. Отсюда и твоя уверенность в том, что понять можно все в мире. Там, возле водопада, ты смотрел, как Хинаро пересекает поток, и был уверен, что он мастер эквилибристики, потому что ничего другого предположить ты не мог. Теперь для тебя все это таким и останется навсегда. Но Хинаро никогда не прыгал через поток. Если бы он прыгнул, он бы неминуемо разбился. Хинаро удерживал равновесие, цепляясь своими мощными яркими волокнами щупальцами, вытягивая их настолько, что мог как бы перекатиться по ним через поток. Он продемонстрировал нам искусство управления щупальцеобразными волокнами, сознательно заставляя их удлиняться и двигаться с поразительной точностью. Паблито видел почти все. Нестор — только основные моменты, детали от него ускользнули. А ты не видел ничего. Но, может, если бы ты сказал мне заранее, он резко перебил меня, сказав, что если бы он меня проинструктировал, то я бы только мешал Дону Хинаро своими собственными волокнами-щупальцами. Если бы ты видел, то с первого же шага Хинаро понял бы, что он не делал ошибок, поднимаясь вверх по скале рядом с водопадом, а просто отпускал волокна, чтобы перехватиться ими. Дважды он цеплялся ими за круглые выступы, буквально приклеиваясь к скале, как муха. Наверху он зацепился волокнами за маленький камень посреди потока и, как следует зафиксировав их там, позволил им сократиться и притянуть его к этому камню. Хинаро не прыгал, только это позволяло ему точно приземлиться на скользкие мокрые поверхности маленьких камней на самой кромке водопада. Каждый раз он плотно обматывал волокна вокруг камней, которые использовал. На первом камне он стоял недолго, потому что часть его волокон была зацеплена за другой камень, поменьше, там, где поток был сильнее. Он позволил своим щупальцам перетянуть его туда. Это было самым потрясающим действием Хинаро, ведь форма поверхности камня была такой, что человек, в принципе, не мог бы на нем устоять. Но если бы Хинаро не оставил часть волокон на первом камне, то неизбежно был бы смыт потоком в пропасть. На втором камне он стоял долго. Ему нужно было время для того, чтобы постепенно отцепить все волокна и перекинуть их на левый берег потока. Сделав это, он отцепил волокна, которыми цеплялся за первый камень. Это был сложный трюк. Хинаро — единственный человек, способный на такое. Он проделал этот смертельный номер специально для нас, но лично я думаю, что он действительно едва не сорвался. Дело в том, что в тот момент он мгновенно выстрелил лучом света через поток, зацепившись за левый берег, и только это, наверное, его и спасло. Я подозреваю, что на берег он перетянул себя только силой этого единственного луча. Перебравшись туда, он выпрямился, собрал все свои волокна-щупальца и заставил их сверкать, подобно гирлянде огней. Это предназначалось только тебе. Если бы ты мог видеть, ты бы увидел. Хинаро стоял там, глядя на тебя, и он понял тогда, что ты не видел ничего.